«Гадина! Подлюку! Убить ее мало!» — взорвался Андрей Иванович и, сжав кулаки, скрипя зубами, бросился в горницу. «Дошло, наконец!» — сказала Надежда и, обращаясь к Ванятке. «Погоди, малость, не ходи к нему, сейчас он отойдет. Не то с ним толковать теперь, что с цепным кобелем». Из горницы послышался грохот передвигаемых табуреток. «Ну, за табуретки взялся», — поясняла Надежда, прислушиваясь, и вдруг зычно крикнула через дверь. «Ты смотри, комод не опрокинь, Саранпал! Или я тебе покажу гром среди ясного неба! Ступай, ступай!» — заторопила она Ванятку. «Расскажи ему, всю картину распиши, не то он и в самом деле как бы чего не поломал». Ванятка застал сердитого хозяина, рыскающего по горнице, как тигра в клетке. «Гадина, сука, всю нашу родню опозорила, Пашка-то! Пашка, вот подлец! Я ли его не поил? Его ли не привечали всей семьей? А он, как вор, хуже Ваньки Жадова! Где они? Скажи, где?» «Да погоди ты, кипятиться, все узнаешь в свое время». «К черту это время! Не хочу ждать! Говори сейчас, жену!» — подступал Андрей Иванович к Ванятке. «Откуда я знаю? Кабы знал, к тебе бы не привел детей, голова два ух. Ты сядь. Чего кипятишься, как паровоз? Что ты в самом деле, или дитё малое, или не замечал, как увивался вокруг тебя Кречев? Все к Марии норовил подмулиться. Так, видно, по зубам получил. А Соня податливая оказалась. Вот он и подлагунился. Ах, стерва! «Ах, сука!» — Андрей Иванович достал кисет и трясущимися руками, рассыпая махорку, стал скручивать цигарку. «Опозорила всех нас!» «Да что она тебе, жена или дочь? Какая разница? Семья-то одна. Сам головастый в Юзовку укатил, а на меня свалил все. Я ж ей и дров вожу, и картошку, дом вон строю, она ж рядом рука об руку». И такое выделывает. А что, ежели забрюхатит? На меня ж пальцем указывать начнут, ведь целыми днями со мной крутится в пустом доме. И головой замотал. «А ты садись. Что мы как на большой дороге встретились?» — уговаривал его Ванятка. «Давай сядем, и я тебе все расскажу». Сели на диванчик, закурили. «Я грешным делом думал, что ты с умыслом не замечаешь или отношений портить не хочешь. Все ж таки он председатель». «Да пошел он от меня к ядрене фене со своими председательствами!» — взорвался опять Андрей Иванович. «Ну, ясное дело. Тогда слушай все по порядку. Она ж квартирует напротив меня, и видно же все. Правда, ходил он к ней только по-темному. Из поля заходил, как волк, по ночам, когда девчонки засыпали, а уходил на заре. Одного мы с ним встретились. Я шел на Тимонь на болото, мерин у меня там на приколе пасся. Вот тебе только я вышел на конопляники, и он тут как тут через плетень лезет. Павел Митрофанович, говорю, ты что, или за терном лазил? Я, говорит, Иван Евсев... За тем терном, которые только ночью в постели щелыкают. Еще подмигнул мне. Ладно. Встрел я ее как-то в картошке на задах, вокруг никого, и говорю: «Соня, ты все-таки мужняя жена, на тебя дети оставлены, хоть они тебе и чужие, но ведь матерью зовут. Матри, говорю, ежели они пожалуются на обиды, я тебя ущучу перед всем селом». «Да чхал, — говорит, — я на ваше село, а к детям ты не прикасайся». «Ладно». Стемнелось, но не собрались мы ужинать. «Вот тебе, сосед Ботик, грох-грох в окно». Я выглянул. «Чего тебе?» «Ступай, — говорит, — к Соне. Там дети криком надрываются». Схватил я куфайку и туда прибегаю. Заперто на висячий замок. Прислушался. А в доме разлюли малина, кошки орут дурным голосом на чердаке, и дети в три голоса в избе визжат, будто кто их режет. Я поднял камень с дороги, ахнул им по замку ажно.